Глава 10. Нейроскептицизм вместо нейроспекуляций. Когда в наше время ряд авторитетных и успешных нейроученых производит впечатление, что они хотят привязать все человеческие дела к трансмиттерам, синапсам, импульсам и нейронным сетям, остается признать, что радостный оптимизм сегодня зажал в тиски скептическую умеренность. Но когда-нибудь все снова станет наоборот. 20 лет назад в интервью швейцарскому телевидению невролог Кристоф Мишель продемонстрировал замечательную прозорливость. Утверждать, что мы могли бы читать мысли, могли бы постичь душу, подобные вещи не связаны с тем, что мы можем и хотим делать. И я думаю, что такие утверждения могут быть связаны с научным злоупотреблением, каким-то высокомерием и даже своего рода научным мошенничеством. То, в отношении чего в 1993 году еще высказывались неопределенные опасения, давно произошло. Исследования мозга превратились в последнюю подтверждающую инстанцию и теперь объясняют не только собственный фактический объект исследования, но и весь мир. Часто это делается с уверенностью, граничащей с надменностью. Особенно, когда исследователи мозга хотят превратить предполагаемые результаты своих экспериментов в нормативные выводы, реформировать уголовное право или всесторонне и окончательно объяснить какие-нибудь обстоятельства. Но для такого поведения мало поводов. В частности, его не могут оправдать эмпирические результаты исследований новых наук о мозге. Слишком большое несоответствие между провозглашаемыми успехами и, соответственно, заявляемой значимостью для жизни и сутью эмпирических данных. Если явные экспериментальные результаты исследований мозга, а не только выводы из них, вообще предлагаются для публичного обсуждения, эти результаты обычно оказываются удивительно тривиальными или уже через короткое время поразительно неправильными. 50 лет на пороге прорыва. Слишком часто прочтение нейронаучной статьи оставляет после себя немного больше, чем отрезвляющий вопрос «что же дальше?». Как правило, многие из такого рода публикаций заканчиваются похожими, всегда отсылающими к будущему высказываниями. Популярна стандартная общая фраза, что хотя еще требуется много исследовательских усилий, чтобы понять феномен XY, несомненно, грядущее скоро постижение лежащих в его основе биологических процессов в итоге приведет к появлению совершенно новых способов применения или методов лечения. Разрыв между притязаниями и имеющимися данными охотно оправдывается вопросом времени. Как гласит объяснение, хотя решение проблемы все еще находится в зачаточном состоянии, вскоре можно ожидать фундаментального прорыва в понимании мозга и разума. Историки науки Майкл Хагнер и Корнелиус Борг говорят, что прямо-таки типично для нейронаучной области, что в недалеком будущем всегда обещаются новаторские результаты, связанные с хотя уже и очень продвинутой, но еще не до конца развитой технологией. Часто говорят, что нейронауки являются пока молодой дисциплиной, и нужно просто потерпеть. Но такой аргумент трудно понять. По крайней мере, мне непонятно, почему исследования мозга следует отличать от других направлений медицинских исследований. В конце концов, мозг был открыт не позже, чем печень или сердце. Однако никто не стал бы утверждать, что гепатология или кардиология все еще остаются молодыми дисциплинами, поэтому им нужно дать еще время, чтобы лучше понять предмет их изучения. Как заявляется, последние 50 лет мы находимся в двух шагах от крупного прорыва в исследованиях мозга. Мы стоим на самом пороге. В какую сторону мы будем двигаться? Я не знаю, но это будет такое быстрое и далекое продвижение, что по сравнению с ним, возможно, наши самые смелые фантазии окажутся сверхконсервативными. Таков прогноз бывшего директора Института психического здоровья Роберта Феликса в репортаже Life Magazine. Дата публикации интервью — март 1963 года. После десятилетий тщетного ожидания якобы неизбежной нейрореволюции многие уже потеряли терпение. Одно только изобилие специальных статей, цитируемых в этой книге, может ясно показать, что я действительно не первый, кто имеет фундаментальные сомнения в отношении глубокой целесообразности всего нейропредприятия. С другой стороны, сегодня в масштабное движение превращается нейрокритика. Голос нейрокритики звучит сегодня громче, чем когда-либо, утверждает нейроученый и философ Хенрик Вальтер, который уже давно наблюдает развитие своей области науки. В одном Берлине за последние годы прошло полдюжины нейроскептических симпозиумов. Появляются скептически настроенные по отношению к нейроисследованиям интернет-блоги, выходят соответствующие книги, а также усиливается критика нейронаук в СМИ. В интервью психиатр Вальтер озвучивает догадку, что нынешняя критическая волна не в последнюю очередь является результатом чрезмерного присутствия нейронаук в средствах массовой информации. Нейронаука теперь расплачивается за то, что некоторые утверждали публично. Как раз в Германии есть несколько действующих лиц, которые прямо-таки напрашиваются на критику. Эти ученые часто готовы говорить за всю нейронауку и временами дискредитируют ее. Можно было предвидеть уже много лет назад. Они дают обещания, которые позже будут нами оспорены. Это одновременно и верно, и неверно. Разумеется, высказывания некоторых авторитетных исследователей мозга из-за их плакатной чрезмерности являются прекрасным объектом критики. Вероятно, некоторые представители нейронауки, считающиеся теперь слишком пространной и амбициозной, много бы дали за то, чтобы несколько лет назад не делать некоторые заявления или, по крайней мере, формулировать свои мысли осторожнее. Однако считать избыточную активность некоторых рьяных адептов собственных исследований единственной причиной увеличения нейроскептицизма было бы слишком просто. Между тем, драматически перенапряженное нейропредприятие в целом, похоже, борется со множеством фундаментальных и, возможно, даже неразрешимых проблем. В связи с этим нельзя избавиться от подозрений, что все более громкие обещания на будущее и все более броская презентация результатов исследований должны отвлекать от серьезных системных вопросов. Не исключено, что нейронауки в конечном счете потерпят грандиозный крах, как, например, исследования в области генотерапии. Несмотря на десятилетия интенсивных экспериментов и многомиллиардных инвестиций, биологическая психиатрия едва ли получила какие-либо этиопатогенетически значимые сведения, не говоря уже о лучших методах лечения психических расстройств. Все наоборот. Кажется, что в эпоху биологической и молекулярной психиатрии психически больным людям становится все хуже и хуже. На научном горизонте до сих пор нет даже наполовину убедительной теории, которая с помощью нейронаучной эмпирической аргументации могла бы положить конец концептуальному хаосу в исследованиях сознания. Нейронаучные выводы не позволили дать никаких реальных рекомендаций, как человеку лучше учиться, работать, отдыхать или любить. А предсказание поведения конкретного человека по морфологическим или функциональным особенностям его мозга в наши дни не более надежны, чем предсказания френологов 200 лет назад. Зато сегодня за миллиард евро мы хотим создать компьютерную модель человеческого мозга, а также с помощью еще более мощных и дорогих сканеров проникнуть еще глубже в мозг в надежде, что все более сложные машинные алгоритмы оценки ФМРТ смогут, наконец, расшифровать феномен сознания на нейронном уровне. 200-летняя игра по разгадыванию мозга снова перешла на более высокий уровень. Имеет ли смысл дальнейшее наращивание скорости, если даже не ясно, куда бежать? Этот вопрос задает растущее сообщество нейроскептиков. Особенно важным голосом в хоре критики является сеть критических нейронаук, созданная биологом и историком науки Супарной Чаудхари, философом Яном Слаби и их коллегами. Философ Слаби считает необходимым заострить внимание на проблеме. Преувеличенное академически добросовестное стремление к дифференцированности не в первый раз оказывается врагом критического понимания и создания необходимых предпосылок для перемен. Усиление тона, обращение к стилизации и риторике могут быть правильным лекарством во времена безудержной наукофикации и профессионализации и ввиду повсеместного возвышения замкнутых кругов экспертов. В то время как такая дисциплина, как нейроэтика, по-прежнему придерживается своей веры в предстоящую фундаментальную нейрореволюцию, вызванную исследованием мозга, в связи с чем она предвидит и критически комментирует ее возможные социальные последствия. Критические нейронауки занимают в отношении этих ожидаемых перемен принципиально скептическую позицию. Общим в различных подходах критических нейронаук является то, что они отвергают распространенную научную практику обращения с людьми как с изолированными церебральными субъектами в социальном вакууме. Цель в том, чтобы содействовать целостному восприятию поведения с учетом социальной среды и политических условий, а также физиологии мозга и умственных процессов, связанных с телом. Говорится в введении к недавно вышедшему сборнику статей, посвященному вопросам критических нейронаук. Кроме того, ставится под сомнение привилегированное положение исследований мозга в деле объяснения человека и его жизненного мира. Однако вряд ли стоит заходить так далеко, как социолог Стив Фуллер, который на конференции «Проверка нейрореальности» 2011 год в Институте истории наук имени Макса Планка в Берлине заявил, что связь между нейроучеными и учеными-гуманитариями должна быть похожа на отношения во время съемки фильмов. Нейроученые — это актеры. Они, как правило, довольно талантливы, и среди них даже есть бесспорные звезды. Социологи, историки и философы, с другой стороны, должны, согласно Фуллеру, выступать в роли режиссеров, которые говорят актерам, что делать. Слишком странное представление о том, что нейронаука, которая переполнена уверенностью в себе, требует руководства со стороны гуманитарных наук. И в основе своей совершенно абсурдное. В прошлом гуманитарные науки были еще скромнее. По крайней мере, в представлениях Джона Локка. Лок говорил людям своей профессии, что философ должен быть подсобным рабочим, который делает землю чуть чище и убирает часть мусора, который находится на пути к знанию. Тем не менее, исследователям мозга не помешало бы иногда слушать наблюдателей второго порядка. Например, ученых-антропологов, следящих за нейроучеными в их лабораториях. Так как частью их работы является освещение институциональных, политических, культурных и научно-парадигматических условий, в которых происходит конкретная исследовательская деятельность. Ведь именно эти условия определяют конкретный и никакой другой тип исследований, а также влияют на интерпретацию и оценку результатов. При этом политический и экономический контекст, в котором происходит исследование, представители естественно-научных дисциплин обычно игнорируют. Тот факт, что только критическое осмысление собственной научной практики самими нейроучеными может привести к необходимой реформе, является одной из основных идей критических нейронаук. Практика нейронаучной саморефлексии включает социальную и историческую концептуализацию и межкультурное сравнение поведенческих процессов. Изучение этих условностей приведет нейронауки к альтернативным возможностям познания, которые смогут поставить перед исследователем мозга интересные эмпирические задачи и одновременно выступить в качестве варианта критики изнутри. Решающим является то, что сами нейроученые должны критически оценивать свою научную практику и при этом принимать во внимание контекст, в котором они работают. Конечно, все экономисты и социологи, которые теперь также хотят заниматься исследованиями мозга, должны подумать о том, способно ли фМРТ-исследование действительно ответить на их вопросы. Тем временем ситуация уже такова, что нейроученые должны отговаривать социологов от того, что они собираются сделать, прибегая к нейровизуализации. К сожалению, иногда это самые наивные люди, которых только можно себе вообразить, комментирует исследователь мозга Хенрик Вальтер. Скорее Голливуд, чем будни исследователи. Имеет место также настойчивое стремление к представлению нейронаучных достижений в СМИ. Связанные с ним преувеличения по-прежнему остаются правилом, а не исключением. Интерес к подобной практике очевиден, ведь в краткосрочной перспективе она выгодна всем участникам процесса. Ученые приобретают необходимое внимание и, поскольку их исследования оцениваются как важные, надеются на дальнейшее финансирование. Учреждения, в которых работают исследователи, получают свою долю славы. Спонсоры исследования могут оправдать выбор адресата финансирования. у журналистов появляется отличная история, и, наконец, читатель в очередной раз с удовольствием узнает из газеты о скорой разгадке чудо-человека. Свой вклад в иконическую стилизацию нейронаучных исследований внесли также документальные телевизионные передачи, становившиеся в последние годы все больше похожими на голливудские постановки. Долгое время тележурналисты с качающимися ручными камерами снимали ученых во время их повседневной работы в лабораториях, а затем совмещали свои кадры с фонограммой. Но сегодня такой формат показался бы зрителю безнадежно устаревшим. Когда в наши дни BBC или National Geographic приходят в Центр исследований мозга, томографы подсвечивают голубым светом, а репортаж становится подобно спектаклю и включает впечатляющую съемку с движения. Для лучшего ориентирования зрителей исследователи просят надеть белые медицинские халаты, даже если ни один человек не будет так одеваться при оценке результатов сканирования мозга на компьютере. А во время интервью на заднем плане на всех доступных мониторах демонстрируют фильм с красочными 3D-изображениями мозговой активности и фотореалистичными визуализациями мозга. Имеют ли представляемые картинки какое-то отношение к теме репортажа, большого значения не имеет. Главное, они выглядят как иллюстрации захватывающего высокотехнологичного исследования. В конце концов, зритель в любом случае не понял бы, что можно увидеть на ФМРТ-изображениях. Влияние и слава нейронаук в значительно большей степени основывается на их блестяще поставленных выступлениях в СМИ, чем на их научном содержании. Даже если это, возможно, не было задумано самими исследователями. Разумеется, если расхваливание нейронаук будет слишком очевидным, им грозит поражение. Поэтому будущее более реалистическое представление нейронаучных данных — это не только вопрос научно-этической ответственности, но и жизненно важный интерес самой нейронауки. В конце концов, на карту поставлено не меньше, чем ее собственный авторитет. Авторитет, который уже сильно подорван. Если наш прогресс представляется многократно преувеличенным или переоцененным и растет общественное недоверие к нейронаукам, мы должны винить себя, обращается к сообществу исследователей мозга невролог Гай Макхан. Аналогичным образом мыслят французские исследователи в статье об искаженном отображении нейронаучных данных. Искажение результатов нейронаучных исследований открывает двери подозрительному отношению общественности к изучению мозга. Это может привести к сокращению ресурсов, которые общество будет готово выделить на исследования в будущем. Исправить ситуацию как можно скорее — ответственность нейронаучного сообщества, отвечающей его долгосрочным интересам. Проблески надежды. С некоторой долей оптимизма уже можно наблюдать первые признаки изменений. Так, например, уже несколько лет предпринимается попытка хотя бы немного ограничить влияние фармацевтической промышленности. Примером здесь, безусловно, является инициатива MESIS, аббревиатура, в переводе с немецкого, означающая «в кафе плачу за себя сам», некоторых немецких врачей. Организация, основанная в 2007 году Кристиан Фишер, Акселем Мунте, Бруно Мюллером Орлингхаузеном, Клаусом Либом и другими врачами, предложила целый каталог мер против вездесущих манипуляций фарминдустрии. Как указано в уставе организации MESIS, посещения фармацевтических представителей теперь исключаются. Образцы лекарств и подарки больше не принимаются. Спонсируемые фармацевтической промышленностью программные обеспечения устраняются и приветствуется участие только в независимых от производителей мероприятиях по повышению квалификации. И еда на них, как заявлено в названии организации, оплачивается самостоятельно. Кроме того, организация устраивает конференции на такие актуальные темы, как коррупция в сфере здравоохранения. Подобные кампании без бесплатных обедов также проводятся в других странах, в результате чего медленно формируется целая сеть независимых и критически настроенных в отношении фарминдустрии врачей. Наконец, отреагировало и американское ведомство, Национальный институт здравоохранения, запретивший организаторам конференций и учебных мероприятий использование денег, поступающих от промышленности. Были также приняты меры для предотвращения предвзятости публикаций в специальных журналах. Так, в разных странах существуют специальные перечни научных работ, в которых должны регистрироваться все клинические исследования. С 2008 года подобный список есть и в Германии. Предполагается, что в будущем будет легче выявить даже отрицательный результат исследований, если они потребуются, например, для метаанализа или систематического обзора. А во многих университетах студенты и аспиранты, занимающиеся исследованиями, уже должны проходить курс правильного проведения научно-практических работ. Поводом для надежды не в последнюю очередь является и то, что немало ученых из более молодого поколения являются нейроэнтузиастами, но при этом способны критиковать свою дисциплину. Вспомните хотя бы об авторах стендового доклада о лососе сомнений или об исследовании применения магии вуду. Если сфера должна быть реформирована изнутри, то решающие импульсы, вероятно, будут исходить от этого нового поколения нейроученых. Между тем, благодаря атлантическому лососю в большинстве научных работ на темы визуализации, по-видимому, начала применяться поправка на множественные сравнения. Эдвард Вулл и Хэл Пашлер, авторы исследования применения магии вуду, в своей последующей статье также заявили, что частота критиковавшейся ими ошибки зацикливания значительно сократилась в публикациях на темы ФМРТ. Однако авторы сожалели, что раскритикованные ими данные исследований, за исключением одного случая, не были, как предлагалось, повторно проанализированы с использованием подходящих статистических методов. Очевидно, никто не хотел идти на риск последующей корректировки результатов собственных исследований. Трудно отрицать, что их суровая критика вуду внесла значительный вклад в такое положение дел. Два примера, которые показывают, что явная критика может быть эффективной, особенно если она конструктивна и поддерживается необходимым опытом. Для столь же восторженного, сколь и критически настроенного нейроученого Даниэля Маргулиса творческая игривость является самой многообещающей формой критики. Экспериментальная ирония, Маргулис, может быть более эффективной, чем слишком явная обличительная неистовость. В конце концов, коллега Маргулиса Хенрик Вальтер, безусловно, прав, что ни один ученый не захочет сам пойти туда, где его будут ругать 80% людей, как это было недавно на нейрокритических симпозиумах. Из впадины разочарований на плато продуктивности. В ближайшем будущем будет интересно узнать, воспринимается ли растущая критика нейронаук самими адресатами и ведет ли это к изменениям в научной практике. Особенно в области методов визуализации, которые являются основным предметом критики. Откажутся ли уже скоро влиятельные журналы от публикации статей о всеобъясняющих нейронных коррелятах эстетики, любви и криминальных импульсов? Это вряд ли произойдет. И вряд ли некоторые из новых гибридных нейродисциплин вскоре объявят о самоликвидации на обоюдной основе. Однако и много говорит в пользу того, что нейронаука просто стала жертвой классического цикла хайпа. После преодоления пика чрезмерных ожиданий около 2006 года новые науки о мозге в настоящее время спускаются во впадину разочарований. Именно поэтому есть надежда на будущее. Согласно теории хайпа, болезненное прохождение этой впадины должно смениться здраво переориентированным выходом на плато продуктивности. А за этим может последовать фаза реальной производительности. Чего действительно можно пожелать нейронаукам и всем нам. Благодарности. Эта книга писалась с июля 2010 года по июль 2012 года в Институте истории наук имени Макса Планка в Берлине и в Берлинской школе сознания и мозга университета имени Гумбольдта. Эти учреждения не только предложили мне высокопрофессиональные условия работы, но и предоставили мне все мыслимые академические свободы. За это я чрезвычайно благодарен. Алекс Гамма, Норберт Хаслер, Стефани Клам, Николас Ланглиц, Рут Мозиман, Ян Слаби и Марсель Цемп в разное время прочитали и критически прокомментировали рукопись. Оставшиеся ошибки, несоответствия и упущения связаны с моим упрямством, а не с невниманием моих уважаемых рецензентов. Я также благодарю Марселя Цампа за то, что некоторое время назад он вдохновил меня на создание этого книжного проекта «За пиццей и красным вином». Двукратная поддержка от фонда доктора Маргарет Энгер и в виде постдокторской стипендии Берлинской школы сознания и мозга создали финансовые рамки, без которых нейромифологический проект не был бы возможен. Я сердечно благодарен и за это щедрое содействие. За увлекательные дискуссии и особенно за споры я благодарен своим коллегам, многие из которых стали моими друзьями. Это Оливер Бош, Изольда Экле, Дэниэль Хель, Борис Кведнов, Эрих Штудерус, Франц Фоланвайдер и Ханс-Мартин Цёльнер из психиатрической клиники Цюрихского университета. Пи Август Шубигер и Герит Вестера из клиники ядерной медицины университетской больницы Цюриха. Супарна Чаудхари, Скули Сигурдсон и Фернандо Видаль из Института истории наук имени Макса Планка. Изабель Барейтер, Шерин Чаудри, Саксия Келлер, Дэниэль Маргулис, Смадар Авадия, Михаэль Пауэн, Кристиан Рор, Анна Штрассер, Арно Вильрингер, Хенрик Вальтер, Коринт Вирс и Аннет Винкельсман из Берлинской школы сознания и мозга, а также мой старый соратник Ненат Брчич из Нейрокультурлаб. Берлин, июль 2012 года.